А думать о возвращении на родину он начал явно по соображениям личной безопасности, только после 17 лет жизни в богатстве и почете. Но Хубилай был непреклонен. Все доводы он считал, вероятно, отговорками и заявлял, что венецианцы вольны ездить по его царству где угодно, цитата, но ни за что на свете не должны покидать его, конец цитаты. Кроме не раз повторенных слов Марка, цитата, «Великий хан любил их сильно», конец цитаты, у нас нет другого объяснения столь решительного отказа Хубилая. Просили его многократно, но хан знал один ответ — отказ. Но благосклонная судьба, казалось, неотступно следила за Поло и выручила их и на этот раз. Они были спасены совсем неожиданно, спасены в нужный момент. В те дни, когда они меньше всего этого ждали, счастливый случай дал им прямо в руки долгожданную возможность возвратиться в Венецию. Глава четвертая. Путь на родину. В последнюю четверть XIII века земли обширной Монгольской империи были связаны между собой очень слабо. Наследники великого Чингиса, стараясь сохранить хотя бы видимость верховной власти над множеством вассальных государств и фактически независимых территорий, прибегали к единственному средству – династическим бракам. Выдача принцесс, большей частью приемных, замуж за властителей отдаленных земель, нередко служила единственной политической скрепой, объединявшей столицу и какую-нибудь окраинную часть империи. Смерть похитила жену персидского хана Аргуна, внучатого племянника Хубилая. У персидских монголов существовал в то время странный обычай. Хан, сходя на трон, брал в жены свою мать. Таким образом, покойная жена Аргуна, хатун Балгана, была в то же время ему и матерью. Примечание. Балгана, правильно Булуган, происходил из монгольского племени Баяут. Хатун значит госпожа. Конец примечания. Происходила она из монгольского племени. Умирая, она завещала, цитата, чтобы наследницей ей и женою Аргуна стала кто-либо из ее же роду. Конец цитаты. Умерла Балгана 7 апреля 1286 года в Грузии, и вскоре Аргун направил в Ханбалык трех послов — Улатая, Апушку и Коджу с большой свитой, прося Хубилая выбрать и прислать ему невесту из того же рода, из которого была Балгана. Три посла в положенное время приехали ко двору великого хана, где были приняты с большой пышностью и пирами. Затем великий хан стал выбирать из рода Балганы невесту Аргуну. Выбор пал на 17-летнюю девушку Катичкин, цитата. «Была она красавица, приятная», конец цитаты. Ее вызвали ко двору и представили персидским послам. Такова была воля великого хана в качестве будущей жены Аргуна. Оглядев девушку, послы заявили, что их будущая властительница им очень нравится, и приготовились без замедления ехать обратно в далекую Персию. Караван, сопровождаемый в честь невесты Аргуна, огромной свитой, вышел из Ханбалыка, пересек Великую Стену и направился по пустынному тракту, ведущему в Персию. Этим путем послы к великому хану и приехали. Везя свой драгоценный груз, послы боролись с трудностями многомесячного путешествия и уже радовались тому, что скоро увидят свой дом, но тут среди татарских племен Центральной Азии внезапно вспыхнула война. Начались неизбежные в таких случаях нападения на караваны и расположенные вдоль дорог селения. Послы Аргуна увидели, что ехать дальше невозможно, и поневоле повернули обратно в Китай. Так через 8 месяцев перед их взором снова появились зубчатые стены и высокие башни Ханбалыка. Вновь караван двигался по улицам столицы, которые персы уже не думали больше увидеть, и вновь они попали на аудиенцию к хану всех монголов. Хубилай выслушал рассказ о путешествии и его несчастном исходе и был чрезвычайно озабочен тем, как бы побыстрее и в безопасности доставить Катичкин своему родичу в далекой Персии. Волею благосклонной судьбы, мессер Марко в тот момент только что вернулся из морского плавания в Индию. Он ездил туда как посол государя, и, если верить одной рукописи, ездил вместе с отцом и дядей. И подробно доложил великому хану обо всем, что он во время путешествия видел.